Глава 13. Даврон. 16:34. Вывожу Рэмбо на край площади. Площадь — небольшая продолговатая терраса на окраине кишлака. С северо-восточной, длинной стороны — крутой обрыв к реке. С юго-запада — отвесный горный склон, почти вертикальная стена. У подножия стены — мечеть из грубого камня. Троим бойцам приказываю: вы туда, то есть к северной стене мечети, где кучкуется охрана Зухура, 10 человек. Охранять пока не от кого. Зухур таскает гвардейцев с собой ради престижа. Торможу Рэмбо: стоять! Гургу: останешься с ним. Перед началом митинга поставлю обоих перед строем и прикажу Гургу расстрелять Рэмбо. За нарушение приказа. Пусть выбирает. Или кончает мутить воду, или пуля. Пора кончать с бардаком в отряде. Блатной контингент наглеет с каждым днем. Не факт, но Гурк, возможно, откажется. Корчить из себя пахана не позволю. Охотников уложить его заодно с Рэмбо немало. Если прогнется и расстреляет, его авторитету среди духов конец. Даст малый повод — ликвидирую. Без Гурга душманы притихнут, как зайчики. Зухур стоит у северо-восточного угла мечети. Красуется при полном параде, в камуфляже и со змеей. Позади амбалы-телохранители, Гафур и Занбур. У стенки жмутся местные власти, Раис и какой-то старик. Гадо, младший Зухуров братец, как всегда в стороне. Слева. Демонстрирует независимость. Подхожу к Зухуру, информирую. Соберется народ. Расстреляю. Вон того, в бронежилетке. Он недовольно. Этого? Не надо. Зачем? Солдат мало. Зачем людей тратить? Объясняю. Нарушил приказ. Убил 2 местных. Он важно. Не спеши, Даврон. Разобраться надо. Зовет Рэмбо. Иди сюда. Рэмбо подходит по блатному развязно. Что такое? Спрашивает Зухур. Что натворил? Рэмбо усмехается нагло. Ничего не натворил, все нормально. Пусть Даврон скажет, он в том дворе был. Разворачиваюсь, засаживаю ему в рыло. Вопит. За что? За все. Это аванс, распишись. А пулю получишь, сверяюсь с часами. Ровно через 20 минут, в 16:56. Рэмбо. Почему через 20? Почему пулю? Я в тот двор просто так зашел. Зухур, скажи ему, да? Зухур важно. Зачем в людей стрелял? Если дехкан убивать, кто работать будет? Кого я убил? Не убивал я! Даврон сказал, ты 2 застрелил. Они первыми напали. Что делать? Ждать, пока меня кончат? Ребят, спроси. Все знают, как было. Зухур задумывается. Я не вмешиваюсь. Хочет в судью играть, пусть поиграет. В любом случае, Рэмбо не жилец. Ладно. На первый раз прощаю, — решает Зухур. — Иди. Провинишься, больше не прощу. Рэмбо отходит по направлению к мечети. Я ему вслед. — Не туда! Стой с Гургом в стороне! — Понимаешь, — говорит Зухур, — это политика. Расстреляем его, наши люди обидятся. — Хочешь сказать, твои люди... — Почему так говоришь? Никаких твоих моих нет, все одинаковые. Врет, как обычно. Сам уламывал меня взять в отряд его личную гвардию. Я промолчал, что Сангак о том же просил. Позже обнаружилось, что половина его гвардейцев блатные. Мне плевать, кто они, но соблюдать дисциплину заставлю. Говорю спокойно, без нажима. Твои дела — это твои дела. Но в командование отрядом не лезь. За меня не решай. будет, как я сказал. Он вскидывается. В этом ущелье я хозяин. Соглашаюсь. Хорошо, бери командование на себя. И следи, чтоб твои басмачи друг друга не сожрали, и тебя заодно. Он недоверчиво. А ты? Заберу своих бойцов и вернусь в курган. Нет. Сангак приказал меня защищать. Не было такого приказа. Сангак не приказывал. Попросил охранять и поддерживать порядок. Заметь, попросил. И еще охранять, но не тебя лично. На самом деле вернуться в курган Тюбе я не могу. Дал Сангаку обещание оставаться в горах, пока он сам не отзовет. Зухуру это знать ни к чему, но сегодня вечером я кое-что ему объясню. Практически. Он меня достал. Рэмбо — последняя капля. Таких, как Зухур, надо учить. На людях нельзя, а наедине в укромном уголке. Разобью морду в кровь. Такой порядок и заведу. Днем рыпнулся, вечером урок. Он пытается маневрировать. Даврон, я шутил. Я не шучу. Зухур гладит змея, размышляет и дает задний ход. Знаешь, как я тебя уважаю. Пусть будет, как ты сказал. Ты военный человек, командир, — улыбается льстиво. Нам враждовать нельзя. Надо консенсуса добиваться. Я, чтобы тебе приятное сделать, готов сам его расстрелять. Консенсус так консенсус. До вечера. Ладно, — говорю, — мир и дружба. Расстрел поручи Гургу. Он опять заводится с полоборота. Зухур любой глагол в повелительном наклонении воспринимает как приказание. Приказов не терпит. Для такой важной персоны это оскорбление. «Учить не надо! Сказал, сделаю!» Козел упертый, весь сценарий мне ломает. Надо не только Рэмбо ликвидировать, но и Гурга к расстрелу припахать. Но ему не объяснишь. Придется, как с ребенком. Какой тебе смысл марать руки? Сам расстреляю. На морде мечтательное выражение. Нашел новую игрушку. Новый способ ловить кайф от власти. Крови захотелось. Царь-дракон, мать его. Спрашиваю, ты убивал когда-нибудь человека? Это не так просто, как думаешь. Он оскорбленно. Ты меня еще не знаешь. Уперся. Теперь затаит обиду и постарается отыграться. Плевать. На худой конец и Зухур в палачи сгодится. Сверяюсь с часами. 17:00. Пора начинать. Местное население выстроилось на противоположном краю площадки, вдоль обрыва к реке. Впереди мужчины, женщины сгрудились позади. Слева каменная глыба высотой метра три, на глыбе стайка девушек. Глаза помимо воли находят среди них ту самую Зарину. Девочка накрепко засела в мозгу. С того момента, когда 3 дня назад, 24 марта, на дороге около поворота на Талхак я увидел, как один из душманов, Хучак, силком затаскивает в скорую какую-то девушку со светлыми волосами. У меня в черепе точно граната взорвалась. Это была Надя. Первая мысль — вернулась. Но мертвые не возвращаются. Надя умерла 9 лет и 7 месяцев назад. Предохранительные клапаны в мозгу начали срываться один за другим. Рухнули защитные заслонки. Что-то опасно накренилось. Еще несколько миллиметров, а прокинется к чертовой матери, и я свалюсь в полную шизу. Спас навык. Остановил, выровнял, захлопнул, наглухо задвинул запоры. Надо разобраться, что происходит. Приказал спокойно Алику: тормози. Подошел. Факт. Это была не Надя. Девушка до сумасшествия на нее похожая. Точно отражение в зеркале. С поправкой на кривизну стекла. У этой другое выражение лица. Глаза смотрят иначе. Но издали от Нади не отличить. Проблема. Как поступить с Рэмбо и Хучаком? Оба нарушили мой приказ не притеснять местных. Руки чесались ликвидировать их на месте. Сдержался. Слишком опасно. Фактически, сволочи были бы наказаны не за посягательство на именно эту конкретную девушку, копию Нади, а за нарушение дисциплины. Однако подключились мои личные мотивы, а потому невозможно предугадать, как отреагирует система и какие последствия грозят девушке. Побоялся рисковать. Выдал всей троице, третьим был парень из местных, последнее предупреждение. Нарушил свой принцип карать моментально, но по-иному не мог. В итоге Рэмбо обнаглел, вторично пошел на нарушение. На этот раз получит по полной. Приказываю себе не смотреть на Зарину, но глаза то и дело возвращаются к ней. «Нравится, девчонка?» Зухур смотрит хитро. Застукал, мол. Отбрехиваюсь. «Тебе что, повсюду бабы мерещатся?» «Меня не обманешь. Ты на ту беленькую глаз положил». «Вот я и говорю, кто о чем, а ты о бабах». Поглаживает змея величественно. «Ты меня еще не знаешь». «Я все вижу. Та девушка на камне». «Ну, стоит девушка, и что?» «Хочу тебе ее подарить. Приятное тебе сделать». «Зухур, уймись. Женский контингент меня не интересует». «Погляди, какая! Ромашка!» «Обойдусь без цветов». Вздыхает притворно. «Жаль, от подарка отказываешься». «Завязывай. С Рэмбо пора решать». Он приосанивается, гладит змея. «Чего волнуешься? Решу». Рэмбо Скотт опять нарушил приказ. Отошел к мечети, к Зухуровой охране. Забрал у Шухи свой автомат. Гурк с ним стоит. Чешут языки с бойцами. Факт обсуждают, как Рэмбо обул командира. «Идиот, Зухур! Нельзя давать подчиненным такие поводы!» «Эй, ты! Иди сюда!» — кричит Зухур. Рэмбо оглядывается, бросает какую-то фразу, бойцы хохочут, отчаливает, неспешно в развалку. Строит из себя киношного спецназовца в бронежилете на голое тело, насмотрелся видео. Броник носит, как Зухур, змею из пижонства. Приказываю. «Оставь оружие!» Рэмбо перебрасывает автомат Гургу, подваливает. «Чё такое?» Зухур резко берет его в оборот. «Приказ почему не слушаешь?» «Какой приказ? Ты чё, Зухур? Тебе где велено было стоять? Ты где встал?» «Какая разница?» «Помнишь, я сказал, еще раз нарушишь, больше не прощу!» Рэмбо озирается, бросает косяка на своих, наглеет с ухмылкой. «Меня Бог простил! Вон у ребят спроси!» Зухуршо звереет. «Я здесь Бог! А ты кто? Отребье безродное! Как со мной говоришь? Кто тебе право дал? Эй, Гафур! Туда его отведи!» Пальцем указывает позицию в 5 метрах от себя. «На колени поставь!» Рэмбо отскакивает от Гафура. «Отвали, обезьян! Зухур, бля, буду прости! Я же не всерьез! Чё, пошутить нельзя?» Гафур ловит его за руку, тащит куда приказано. Поворачивает лицом к Зухуру. Рэмбо хорохорится. «Ну чё? Может, еще раком встать?» Гафур хватает его за плечи, силой опускает на колени. Рэмбо вскакивает. «Зухур! Скажи обезьяну, чтоб не борзел!» Гафур бьет его в морду. Рэмбо падает. возится, поднимаясь на ноги. Бледный, с разбитой харей, кричит. «Гурк, братан, скажи ему, что он творит?» Гурк воровской развинченной походочкой подгребает к Зухуру. «Зухур, что за конкаты? Хорошего человека на карачки ставят, рожу ему чистят. Твоя ли забота?» «Моя не моя, а люди в непонятках беспокоятся». «Пусть не беспокоятся. Лучше пусть готовятся по нему джанузу читать». Гурк скалит стальные клыки. «Каюм узнает, ему не понравится». «С Каюмом сам разберусь. Ребятам тоже не понравится. А с ними ты разберись. Понял?» Сильно Зухура заклинило, факт. Аж на самого Гурга голос повысил. «И что еще за Каюм? Впервые о нем слышу». Гурк в ответ задушевным хриплым шепотом. «Я понял. А ты-то въезжаешь? Кто тебя защищать будет? Думаешь, Даврон? Это мы защищаем. Сам знаешь, в горах опасно. Угрожаешь?» Гурк не отвечает, отваливает. Зухур с беспокойством смотрит вслед. Говорю: «Зухур, я прикажу, он и расстреляет». «Я сам!» «Сам так сам, пускай тешится. Советую. Скажи Гафуру, чтоб снял с Рэмбо бронежилет». «Зачем? Голова есть!» «На твоем месте я бы целил наверняка. В грудь». «Попаду куда надо!» «Комедия!» Неуклюже тащит пистолет из кобуры. Стрелял он нечасто, это факт. Если вообще когда-нибудь стрелял. «Зухур, зайди к нему со стороны, слева или справа». «Зачем?» «Если отсюда, то на линии выстрела люди, мало ли чего». «Неважно, я попаду». Опять уперся. «Иду на хитрость. Кто б сомневался, попадешь. Но в этой позиции тебя Рэмбо заслонит. Останешь сбоку, целая панорама, как в кино, на широком экране». Хлопает меня по спине. «Молодец! Хорошо предложил. Слушай, а если пуля в жилет угодит, пробьет?» «Покажи пистолет». Протягивает какой-то изукрашенный дамский пистолетик. Пожимаю плечами, смотря с какой дистанции стрелять. «А тебе-то что?» «Интересно. По ГОСТу броник должен останавливать пулю из Макарова с 5 метров. Знал я 2 орлов, которые затеяли дуэль в жилетах. Не знаю, из лихости или наспор, проверить, пробьет или не пробьет. Стрелялись 20 метров. 1 попал, пуля бронепластину не пробила». 20 метров. Далеко. У того орла, что принял пулю, были сломаны 4 ребра, и легкие ему размозжило. Умер на 3-е сутки. Но то был ПМ. Насчет твоей пукалки ничего сказать не могу. Пуля легкая, скорость маленькая. Вернее всего, броник не пробьет и ребра не сломает. Пукалка! Слова выбирай! Ладно, твое благородное оружие. А ты что, хочешь в броник выстрелить? «Нет! Зачем?» «В любом случае, бей с близкой дистанции, 2 метра. Еще лучше, в упор». «Сам знаю». Я безразлично в пустоту. Некоторые еще оружие с предохранителя снимают. «Где? Покажи, как!» «Показываю». Он поглаживает змея, шепчет: «Бисмилло». «Кафур! Опусти его!» Телохранитель с силой давит Рэмбо на плечи. Рэмбо бухается на колени, вскрикивает от боли. Разбил коленные чашечки. Факт. Не беда. Ему теперь не в футбол играть. Зухур подходит. Встает рядом с Рэмбо лицом к толпе. «Люди Талхака! Не для того я приехал, чтобы вас притеснять! Не за тем, чтобы нарушать обычаи! Я ваш земляк, всех вас знаю, а вы все меня знаете!» И столпы кричат: «Знаем! Гиоза зачем убил? Пастбище почему отнял? Все овцы погибли!» Смелые ребята эти горцы. Или еще не осознали, что к чему? «Этих двух несчастных почему застрелили?» Зухур: «Да, товарищи, произошел такой инцидент. Решим этот вопрос!» Кладет на макушку Рэмбо руку, левую, в правый пистолет. «Вот этот человек! Его обвиняют! Говорят, он убил ваших односельчан! Он говорит, что защищался! Говорит, что ваши люди на него напали! Правда или неправда, пусть Бог судит! Если этот человек виновен в смерти тех несчастных, он погибнет! Если не виновен, пуля не причинит ему вреда!» Понятно. Решил всех ублажить, и блатных, и местных. Потому и расспрашивал про бронежилет. Напугали такие вот духи. Ладно, пусть целит куда хочет. Без разницы. В любом случае выйдет, по-моему. Если Зухур схитрит, то Гурк дострелит. Зухур отходит на 5 метров вправо. Гафур разворачивает Рэмбо к нему грудью. Отходит в сторону. Зухур топчется, шаг назад, вперед. Сначала не врубаюсь, к чему эти танцы с бубном. Затем соображаю. Он сам еще не знает, как поступит. И крови хочется, и боязно. Да и вообще страшно. Рэмбо смотрит в упор. Трудно убить человека, глядя ему в глаза. В детстве я видел в газете снимок. Во Вьетнаме какой-то ускопленочный генерал расстреливает вьетконговца. Генерал лысый, сухой, тощий, руку на отлет и прислонил ствол к самому виску партизана. Зухуру такое не под силу. Злости и бесчувственности у него хватает, но самолично убивать еще не приладился. Зухур, наконец, решается, становится в стойку, вытягивает руку с пистолетом, застывает, позирует, растягивает удовольствие. Змей изгибается, кладет голову ему на предплечье. Плакат. Зухур высвобождает руку, вытягивает вновь. Целится. Судя по углу в грудь, значит, пошел у духов на поводу, струсил. Выстрел. Отдача подбрасывает ствол вверх, у Рэмбо выносит затылок. Порядок. Гурк может отдыхать. До поры. Фиксирую время. 17:15. Басмачи гомонят. Наблюдаю. Нет, не посмеют. Однако подзываю своего бойца. «Комсомол! Сюда!» «Что там у вас?» «Блатные обижаются». «Знаешь, что делать в случае чего?» «Знаю». «Вас 7, ты за главного. Если что, не раздумывай. Командуй. Бейте на поражение». Ко мне подходит Зухур. Тычет стволом в кобуру, не попадает, руки трясутся. Реакция. Адреналин. «Ты видел?» Глаза светятся, как у кота. «Нет, скажи, ты видел, как я...» «Чего ждет? Поздравлений?» «Для первого раза неплохо», — говорю. «Промазал всего 30 сантиметров». «Почему обижаешь? Вон, смотри, лежит! Мертвый!» «Ты целил в грудь. В следующий раз держи рукоятку крепче и пистолет пристреляй». Вижу, по роже опять оскорбил, испортил праздник. Но мне обрыдло щадить его нежную натуру. Взгляд Зухура уходит в глубину. По опыту знаю. Это признак. Что-то замышляет. И в ту же секунду выдает мне. «Спасибо, Даврон. Ты помог, хорошие советы давал. Я тебе тоже что-нибудь хорошее сделать хочу. Та девочка, что тебе понравилась, Ромашка. Скажу Занбуру, чтоб сюда привел. Себе ее возьмешь. Хочешь — женись, хочешь — так. Грубо подкалывает. Слишком грубо. Считает, что нащупал слабое место. Рублю напрямую. Кончай докапываться. Все, закрывай тему. Он кивает. Ставлю точку. Фактически, я уверен, приберегает тему на будущее. Неужто резонанс? Черт, как я не берегся, а затащил девочку в хреновую ситуацию. Самое паскудное — защитить не могу. Боюсь еще больше навредить. Зухур идет к трупу. Достает из кармана и обмакивает в кровь белый платок. Кричит. «Есть среди вас родичи убитых!» Население волнуется. «Икром, выходи!» Из задних рядов вперед пробивается старик, за ним заплаканная пожилая женщина, сбоку выходит мужик средних лет. «Подойдите!» — командует Зухур. Приближаются. Зухур протягивает платок старику. «Возвращаю кровь за вашу кровь!» Старик принимает осторожно, чтобы не замараться. Явно не знает, что делать с окровавленной тряпкой. Зухур величаво. «Положишь на могилу своей дочери». «Сын! Мой сын был убит!» По лицу старика катятся слезы. «Я за него отомстил!» Зухур идет назад, раздувается от гордости. «Вот как надо! Это справедливо! А ты надо мной смеялся! Совсем меня не уважаешь?» «Надоел. Вечером объясню, что такое уважение. Зухур, ты своих гвардейцев, басмачей, спроси. Эти тебя почитают сильнее некуда. Каюмом грозят». Он осекается. Затем. «Каюм! Плевал я на него!» «Ну-ну. А кто он таков?» «Один мой родич. Ничтожный человек. Маленький человек». «Понятно». Зухур мрачнеет. Смотрит, точно прицеливается. «Ты не думай. Я про уважение ради проверки говорил. Знаю, ты меня уважаешь. Я тебя тоже уважаю. Потому про ту беленькую девочку спрашивал. Думал, может, она тебе понравилась. Не хотел у тебя женщину отнимать. Но ты сказал, тебе не нужна. Хорошо, тебе не нужна, себе возьму». «Уточни, как это возьмешь?» «А, как-нибудь». Я почти чувствую, как вспыхивают силовые линии, тянутся от меня к девушке на камне. Линии множатся, переплетаются, окутывают ее невидимым раскаленным клубком. Боюсь шевельнуться, ляпнуть что-нибудь не то, иначе разразится какая-то немыслимая беда. Надо успокоиться. Делаю глубокий вдох, медленный выдох. «Порядок», — говорю абсолютно спокойно, — «как-нибудь не выйдет. Я не позволю. Нравится — женись, если она согласится». Это самое большее, на что я решился. Зухур на мое «не позволю» — ноль внимания. Ему не до того. Нащупал уязвимую точку, расковырял и с наслаждением копается в ране. «Ты меня не знаешь. Если согласится, побежит. Позову. Все эти девушки меж собой драться будут. Как думаешь, эта беленькая Ромашка, она побежит или не побежит? Я тебя как друга попросить хочу». Замолкает. Всматривается, как реагирую. Усиливает нажим. «Ты сказал, мне на ней жениться надо. Спасибо, хорошо посоветовал. Я немного сомневался, теперь не сомневаюсь. Еще одну услугу окажи, сватом моим будь. Поговори с ней. Не захочет — уговори, чтоб согласилась. Ты сам сказал, надо, чтоб согласилась. Приказываю себе успокоиться. Глубокий вдох, выдох. Порядок. Говорю холодно. Найди кого другого. Он считает, что одержал надо мной главную победу. Забирает себе женщину, которая мне нравится. Пытаюсь перебороть чувство вины. Девушка попала в зону контакта, и любое мое вмешательство лишь усилит напряжение поля. Поэтому отныне не могу тронуть Зухура даже пальцем. Повезло гаду. Он удовлетворен. Отворачивается, зовет. «Гаду!» Зухуров-младший братец ошивается рядом, в полуметре позади. Наблюдает. Маскируется безразличием. Подвалил минуту назад, засек напряженность меж мной и Зухуром и тут же, поближе к очагу конфликта. Разведка не дремлет. Зухур указывает. «Девчонка на камне! Беленькая!» Гадо с готовностью. «Сюда привезти?» «Нет. Узнай, кто родители, и посватайся. Жениться хочу». Засекаю время. 17:21.